Голубой хохолок. В давние времена правил одним прекрасным королевством король. Жена его умерла, когда их дочери-принцессе было всего 5 лет. Выросла девушка несказанно красивой и очень похожей на свою мать-королеву. Король долго не решался жениться вновь, но когда Эйприл, так звали принцессу, исполнилось 15 лет, все-таки женился на одной из знатных дам. У мачехи уже была дочь по имени Тротти. Неизвестно, на кого она была похожа, но Тротти была настолько некрасива, что даже смотреть на нее было неприятно. Маленькие глазки на толстом расплывшемся лице были непонятного цвета. Нос такой длинный, что скорее походил на клюв. Но какой бы Тротти ни была, мачеха любила ее без памяти. Через 2 года после своей женитьбы король сказал: «Девушки подросли, нужно подумать об их замужестве». Королева тут же согласилась, потому что мечтала выдать свою непривлекательную дочь за принца или короля. Она говорила: «Моя дочь умница. Она достойна самого богатого и красивого мужа. А поскольку Тротти старше глупенькой Эйприл, то первой отдадим замуж ее». Король был добрым и покладистым человеком. Не любил спорить, не переносил скандалы, поэтому согласился с доводами королевы. Жених, которого пригласил король в гости, действительно был видным собой, знатным и богатым. Это был король Криспин. Для королевы и Тротти началась горячая пора. Они скупили в городе все ткани и драгоценности. Лучшие портные приготовили десятки нарядов, а ювелиры день и ночь трудились над изготовлением новых корон, колец и серег. Все, что не было использовано для украшения собственной дочери, королева велела уничтожить. Она не хотела, чтобы у Эйприл появилась хоть одна новая вещь. В тот день, когда должен был прибыть король Криспин, королева приказала одной из служанок изрезать даже те платья, которые были у Эйприл. Вот так и получилось, что красавице Эйприл пришлось наблюдать за приездом знатного жениха из окон своей комнаты. Наконец, король Криспин прибыл. Ему представили Тротти, разодетую в бархатное платье. Огромное количество драгоценностей не только не украсили ее, но и подчеркнули ее уродливость. Вот что значит отсутствие тонкого вкуса. Королю Криспину Тротти явно не приглянулась, и он спросил: «Мне кажется, что в таком гостеприимном доме все должны встречать гостя. У вас есть еще одна принцесса, так мне говорили. Зовут, кажется, Эйприл». Тротти была еще и глупа. Нет, чтобы промолчать, так она показала на окно, в котором была видна Эйприл. «Вон она, такая дикая, пугливая и глупенькая». Король Криспин попросил короля отца девушки пригласить ее в гостиную. Мачехе ничего не оставалось сделать, как бросить той одно из платьев Тротти. Оно оказалось настолько велико, хрупкой и изящной красавице, что Эйприл предпочла выйти к гостю в наряде своей служанки. Криспин был восхищен красотой Эйприл и очарован ее умом и обаянием. А ведь поговорил с ней всего 30 минут. Для знатного гостя и жениха часы общения с Эйприл были незабываемо волшебны. Вскоре он уехал в свой дворец, твердо решив жениться на Эйприл. И даже вдалеке от нее помнил ее улыбку, сияние глаз и нежный блеск волос. Королева и Тротти были вне себя от злости. Королева пришла к мужу в комнату и заявила: «Либо я, либо твоя девчонка. Прикажи запереть ее в башне и приставить к ней стражу. Пусть посидит там, пока моя милая Тротти не выйдет замуж». Король был добрым, но слабым человеком, поэтому ответил: «Да поступай, как считаешь нужным». Королева сделала то, что задумала. Кроме того, она пробралась в королевство Криспина и подкупила слуг. Те стали распускать слухи о принцессе Эйприл с самого дурного толка. И кто-то из них проговорился, что принцесса Эйприл издевается над животным. Кто-то передал как слух, что она ведьма и по ночам летает на шабаши. Третьи заявляли, что слышали, будто принцесса Эйприл безумна. Только все эти разговоры король Криспин считал пустой болтовней. Он мечтал только об одном — снова увидеть Эйприл. С этой мыслью он и приехал во дворец отца своей любимой. Только никто не мог сказать, где она. Криспин не уезжал, требовал ответить, где Эйприл. Тогда королева вынуждена была сказать. Король приказал закрыть Эйприл в башне до тех пор, пока ее сестра не выйдет замуж. Криспин уехал домой. Он вызвал своего верного слугу и сказал ему: «Принцессе, которую я люблю, грозит опасность. Без нее мне не жить. Ты должен узнать, где ее спрятали и в какой башне закрыли». Через некоторое время слуга вернулся и рассказал обо всем, что узнал. Другой слуга, который был подкуплен королевой, услышал разговор об Эйприл и тут же передал записку королеве. У мачехи сразу же созрел план, как добиться своего, пусть даже обманом. Королева посадила в башню свою Тротти вместо Эйприл. Не подозревая о подмене, Криспин пробрался в темницу и на коленях признался девушке в любви, которая была закутана и почти неразличима в темноте. Думая, что перед ним Эйприл, король надел ей на палец обручальное кольцо и сказал, что завтра снова придет. Король Криспин все обдумал. Завтра он увезет Эйприл и обвенчается с ней. На следующую ночь король снова пробрался к башне, спилил решетку и помог узнице выбраться через окно. Они сели в карету и понеслись по дороге. Криспин спросил у девушки, что сидела рядом: «Эйприл, любимая, где бы ты хотела обвенчаться?» Тротти ответила: «У феи Фредфул, моей крестной матери». Король Криспин направил карету ко дворцу феи Фредфул. Тротти выбежала из кареты первой и бросилась к злой фее. «Спаси меня! Обвенчай меня с Криспином, чего бы это ни стоило!» Фея Фредфул обратилась к вошедшему Криспину. «Вот моя крестная дочь Тротти! Вы должны обвенчаться с ней!» «Где Эйприл?» Король бросился ее искать, но нигде не нашел. «Что здесь происходит?» «Ты должен жениться, если дал обещание!» Фея была непреклонна. «Это неправда. Я не давал обещания жениться на Тротти». «А кольцо обручальное говорит о другом!» Торжествующе заявила Тротти, показывая кольцо на своем пальце. Ни слова больше не говоря, король бросился к выходу, но двери были закрыты, и открыть их могла только фея. «Так вот», — заявила она, «либо ты женишься на Тротти, либо я наложу на тебя заклятие». «Да уж лучше заклятие, чем женитьба на уродливой, лживой и злой девице!» — с горечью выкрикнул король Криспин и тут же превратился в птичку с перышками голубого цвета. На голове маленькой птички торчал хохолок, похожий на корону. «Семь лет ты будешь птицей!» — продолжала злая колдунья. «А теперь прочь отсюда!» Королю гадко было находиться там, где творится зло, и он полетел в сторону замка, где могла быть его любимая Эйприл. Криспин готов был молить принцессу о том, чтобы она терпеливо дождалась его через 7 лет, а Тротти ни с чем вернулась к матери. Королева билась в истерике по поводу неудавшегося плана. Теперь она решила подойти к делу с другого конца. Королева надела на голову Тротти свою корону и повела ее к Эйприл. «Посмотри на свою сестру!» Злорадствуя, обратилась она к принцессе. «Тротти — жена короля Криспина. вот кольцо, вот корона. Эйприл потеряла сознание. Мачеха наслаждалась этой картиной. Придя в себя, принцесса прошептала: «Уйдите, зло имеет страшное лицо». Но в ответ она услышала только надменный смех мачехи. Эйприл казалось, что жизнь кончена. Все отвернулись от нее, и теперь остается только умереть. Часами сидела она у окна на самом верху мрачной башни, глядела на облака и мечтала уйти в небо. Если бы только она знала, что ее любимый король Криспин в отчаянии мечется, летает вокруг замка и ищет ее, Эйприл. Вот только к окнам не подлетал, чтобы Тротти не смогла его увидеть. Однажды маленькая птичка с голубыми перьями и хохолком на голове, устав, села на ветку дерева, что росло неподалеку от башни. Пышная крона скрывала короля Криспина, а это был он, от посторонних глаз. И вдруг король услышал плач женщины, мольбу о смерти. Искренность и отчаяние, звучавшие в ее голосе, потрясли короля. Он решил подлететь поближе, чтобы посмотреть, кому так же безумно тяжело, как и ему. Птичка подлетела к окну и без всякого страха села на карниз. «Принцесса милая, это ты? Почему ты плачешь? Почему зовешь смерть?» Эйприл изумилась. «Птица, ты умеешь говорить? Чья душа в тебе?» «Ты не узнала меня, конечно. Эйприл, это я, твой Криспин. Я отдам жизнь, если понадобится, только чтобы ни одна слезинка не затуманила твоих глаз. Кто тебя обидел?» «Король, разве ты умер? Твоя душа переселилась в птицу!» «Нет, любимая, злая колдунья превратила меня в птицу. Я жив и люблю тебя еще сильнее!» «Как же так? А свадьба?» «Никакой свадьбы не было. Меня злая Фредфул заколдовала на 7 лет из-за того, что я отказался жениться на обманщице, твоей сестре Тротти. Я видела твое кольцо на руке Тротти. Кольцо у меня выманили подлой ложью, а оно предназначалось только тебе. Боль, слезы, все куда-то ушло, растворилось в предутренней дымке. Как им было хорошо, каким счастьем сияли глаза влюбленных. Криспин и Эйприл договорились видеться каждый день, чтобы легче перенести разлуку в 7 лет. На следующий день король принес в клювике бриллиантовые сережки. Он хотел, чтобы любимая Эйприл смотрела на них и думала о нем. Каждый день Криспин приносил ей какое-нибудь украшение, хотя Эйприл уговаривала короля не делать этого. Ведь носить драгоценности она не могла, прятать было негде, да и не главное все это. Главное то, что они вместе, что они любят друг друга. Теперь принцесса спокойно относилась к своему заточению, а король был счастлив видеть свою Эйприл каждый день. Так незаметно пролетели 2 года. Принцесса и не знала, что мачеха продолжала все это время пытаться устроить судьбу своей уродливой и глупой дочки. Только все гонцы, посланные королевой в разные концы света, возвращались ни с чем. Узнав, кто невеста, все женихи отворачивались, не желая даже продолжать разговор. Мачехе казалось, что все это из-за Эйприл, и ненависть пылала в ней все сильнее. Она уже не знала, как с этим бороться. Ненависть сжигала мачеху изнутри. И вот однажды ночью, взяв с собой Тротти, королева пошла в башню. Подойдя к двери, она и Тротти услышала, что Эйприл с кем-то разговаривает. «Так негодница нас обманывает!» — с криком мачеха ворвалась в комнату принцессы. Единственное, что успела увидеть королева, так это то, что принцесса захлопнула окно, за которым мелькнули голубоватые крылья какой-то птицы. Мачеха налетела на Эйприл, словно бешеная лисица. Даже замахнулась, чтобы ударить, и вдруг заметила на девушке бриллиантовые серьги. На руке сверкал браслет, а на нежной шее, обнимая ее, светилось золотое колье. «Откуда?» — вопль королевы разнесся по всей башне. «Нашла здесь», — спокойно ответила девушка. «Матушка, она лжет!» — закричала Тротти. «Давай проучим ее!» Внезапно королева наклонилась к дочери и прошептала. «Погоди, не время. Ее мать была феей. Вдруг мы ее разозлим, и она будет мстить!» Мачеха взяла дочь за руку и вывела из комнаты. С этого дня принцессе прислуживать стала девочка, которая по приказу королевы должна была следить за Эйприл. Принцесса догадалась, и целый месяц, пока девочка, не смыкая глаз, следила за ней, не подходила к окну. Эйприл видела, что птица подлетает к окну, но открывать не спешила. Она очень боялась за жизнь короля. Наконец, сон сморил девчонку, и принцесса выглянула в окно. Птичка сразу же слетела с ветки, на которой провела столько дней, и села на карниз. Они не могли наговориться. Еще две ночи девочка засыпала, а на третью только притворилась спящей и подслушала весь разговор. Когда служанка прибежала с докладом к королеве и рассказала о птичке, Тротти сразу вспомнила о заклятии Криспина. «Это он, Криспин!» — закричала она. «Вот теперь я точно доберусь до этих притворщиков!» — злобно прошипела мачеха и приказала слугам срубить дерево. Случайно лезвие топора зацепило крыло и лапки маленькой птички. Криспин умирал. Ему казалось, что теперь он никогда больше не увидит любимую, и от этого боль его была еще острее. Когда-то, очень давно, король Криспин спас из плена своего друга, даже не подозревая, что тот волшебник, а тот был в плену у злого колдуна. Долго друг искал Криспина, чтобы поблагодарить его за помощь, но все никак не находил. Добрые феи подсказали, где искать Криспина, и волшебник направлялся как раз во дворец своего спасителя. Очень чуткие души и зоркие глаза у добрых волшебников и добрых фей. Услышал стон умирающей птицы добрый волшебник, так горячо желавший отплатить добром своему другу Криспину, и бросился на помощь. Король рассказал обо всем, что с ним приключилось. Волшебнику ничего не стоило вылечить друга, только вернуть ему облик человека он пока не мог. «Посади меня пока в клетку. Мне станет легче, я сразу полечу к Эйприл». «Не думаю, что в таком виде ты сможешь вызволить свою возлюбленную. Да и ждать еще 5 лет слишком долго. Тебе, Криспин, надо вернуться в свой дворец. Там мы вместе что-нибудь придумаем». На том и порешили. А Эйприл сходила от неизвестности с ума. Звала Криспина каждый день, но он не прилетал. Ей было страшно. А вдруг эти Мегеры, мачеха и Тротти, убили Криспина? Спрашивать у них бесполезно. Правду не скажут, только потешатся. А сами они молчали. Случайно от прислуги принцесса узнала о том, что тяжело болен ее отец. Как Эйприл не просила дать возможность попрощаться с ним, мачеха не разрешила. Так и умер отец, не повидав перед смертью единственную дочь. А мачеха с Тротти стали править королевством. Столько слез и горя они принесли людям, что королеву и ее дочь возненавидели все. Ненависть все-таки выжгла душу королевы, и она вскоре умерла. от Ротти, спасаясь от людей, бежала под защиту злой колдуньи Фредфу. Когда люди искали во дворце Тротти, то случайно обнаружили в башне Эйприл. Как все обрадовались! Люди сохранили о ней и ее матери самые добрые воспоминания. Эйприл сразу же короновали. Хорошо сложилась жизнь королевы Эйприл, но она ни на минуту не забывала о своем возлюбленном, короле Криспине. В его королевстве о нем никто ничего не знал. Правил государством его друг, который тоже ни с кем не делился сведениями о короле. Знали только, что в комнате у него живет в клетке странная птица. И королева Эйприл не вынесла душевных мук, собралась и отправилась искать птицу или хотя бы какие-нибудь сведения о ней. В это время волшебник испробовал все свои силы, чтобы превратить Криспина снова в человека. Ничего у него не получалось. И вот тогда он решил посетить колдунью Фредфул, чтобы уговорить ее вернуть прежний облик другу. Даже если придется пообещать, что он убедит Криспина жениться на Тротти. Злую фею это вполне устроило. Она нарядила еще больше располневшую и обрюзгшую Тротти в дорогие, но безвкусные одеяния. Она заставила крестницу надеть многочисленные золотые украшения и привела в комнату, где был Криспин. Бедного короля даже передернуло от отвращения. Но потеряв Эйприл, разуверившись в том, что он ей нужен, король вынужден был терпеть. А Эйприл искала его по всему свету. Однажды, когда королева отдыхала у ручья, ей встретилась женщина, которая участливо спросила: «О чем вы печалитесь?» Эйприл стала расспрашивать женщину о том, не видела ли та где-нибудь маленькую птичку с голубыми крылышками. Неожиданно простая пожилая женщина превратилась в добрую фею. «Милая Эйприл, моя сестра Фредфул уже давно расколдовала Криспина. Живет он в своем дворце. Если хочешь его вернуть, то возьми вот эти 4 яйца. Понадобится помощь, разбей одно из них». Нужно сказать, что в поисках птицы Эйприл зашла очень далеко. Теперь ей предстоял долгий путь обратно. Через день пути перед ней встала хрустальная гора, которую нельзя было обойти и за год. Взобраться еще трудней. Эйприл сразу же вспомнила о яйце, разбила одно и обнаружила внутри маленькие золотые шипы. Привязала она их к туфелькам и легко взобралась на гору, и так же легко спустилась. Впереди был еще такой долгий путь. И тогда Эйприл разбила второе яйцо. Оттуда выпала золотая карета с 4 лошадей, самых быстрых в мире. Карета мигом домчала Эйприл к дворцу короля Криспина. Королева спросила у стражников, как ей найти короля. Те ответили, что сегодня вечером она сможет его увидеть, потому что во дворце будет большой праздник. С замиранием сердца Эйприл спросила, что будет праздновать король. «Сегодня король Криспин объявит о помолвке с Тротти, нашей будущей королевой». И слуги поморщились, вспоминая уродливую внешность королевской избранницы. «Нет», — сердце Эйприл зашлось от резкой боли. «Он забыл меня». Эйприл отправилась на площадь, где должны были объявить о помолвке. Тротти появилась в богатом наряде, толстая и надменная. Эйприл в поисках любимого истоптала несколько пар туфелек, изорвала, пробираясь через густые леса, платье, и вот в таком виде она подошла к Тротти. Будущая королева приказала слугам отогнать от нее нищенку. Эйприл поняла, что Тротти ее не узнала. Королева сказала: «Я хочу подарить вам браслет. Ему нет цены, но у вас сегодня такой день. Возьмите». Жадная Тротти мигом забыла, что только что приказывала прогнать нищенку. «Я дам тебе за браслет одну золотую монету, не больше. Я хоть и бедная женщина, но королевам могу подарить королевскую вещь, но с условием». Тротти уже представляла, как удивит Криспина своим новым украшением. «Говори свое условие». «За этот подарок ты дашь мне возможность одну ночь провести над королевской почивальней, и все». «Ладно, это мелочь». Не знала Тротти, что из той комнаты слышен в опочивальне каждый вздох и каждый шорох, не то что слово. И вот наступила ночь. Эйприл стала разговаривать, вроде сама с собой, но все слова были адресованы Криспину. Она говорила о своей любви, о двух годах, когда они были счастливы и так несчастны. Не знала Эйприл, что король так не переносил Тротти, что пил на ночь снотворное, чтобы просто забыться. К утру, отчаявшись поговорить с Криспином, Эйприл вышла из дворца и стала думать, как ей достучаться до сердца любимого. К счастью, снова вспомнила о яйце. Разбила третье яйцо, из которого выкатилась карета с четырьмя золотыми мышами. Теперь она знала, как купить ей еще одну ночь над опочивальней короля. И снова все оказалось впустую. Король не проснулся. Четвертое последнее яйцо стало последней надеждой Эйприл. Разбив его, Эйприл получила четырех маленьких птичек. Они пели как живые и так шумели, что прибежали слуги. «Это ты так шумишь уже третью ночь? Хорошо, что король не слышит, потому что принимает снотворные». Так Эйприл поняла все. Она сняла с себя все украшения, подаренные когда-то Криспином, и отдала слугам. «Прошу вас, дайте ему следующей ночью не снотворное, а простые пилюли из обычных трав». Слуги, которых так щедро одарили, согласились. Еще одна четвертая ночь стоила Эйприл четырех волшебных птичек. Тротти была неизменна в своей непомерной жадности. Эйприл была в отчаянии. Если эта ночь пройдет впустую, то больше ни на что надежды нет. «Любимый, я так искала тебя. Каждый день у меня начинался с твоего имени. Неужели ты не любишь меня больше?» Вдруг королева услышала крики Криспина, который говорил, будто в бреду. «Это жестоко. Я люблю принцессу, но она давно позабыла обо мне. Только снится и снится. Помогите!» Эйприл, испугавшись за любимого, бросилась по лестнице вниз. Она вбежала в опочивальню и увидела, что Криспин сидит на постели и странно смотрит на нее. «Любимый!» Эйприл подошла к королю. «Так это не сон? Не сон? Эйприл! Где ты была, моя любимая Эйприл?» Криспин встал на колени перед королевой. «Я не могу жить без тебя, любимая!» И тут в дверях, услышав крики в опочивальне жениха, появилась Тротти. Такого она перенести не смогла. Упала и умерла от зависти и злости, почти как ее матушка. А Эйприл и Криспин поженились, жили долго и счастливо в любви и согласии.